Глава 14. Когда сексуальные игрища закончились, Машка с укором проговорила. «Хоть бы презерватив натянул, а то так и придется за тебя замуж выходить. Мрачная перспектива». «А я был в презике. Просто он камуфляжный, и его не так легко увидеть». «Угу», — недовольно проронила девушка и отправилась в ванную комнату. Я взял мобильник, подошел к окну и набрал номер Козлова. «Освободился?» Без предисловий вылетел из динамика вопрос полицейского. «От вас это звучит двояко», — иронично заметил я, поглядывая на темнеющее небо. «Ты меня понял», — угрюмо сказал сержант. «Ночью поможешь мне? Все в силе?» «Ага», — подтвердил я и почти шепотом добавил. «Только давайте на этот раз засаду устраивать не на остановке, а в том месте, где другой мужик видел силуэт птицы». «Почему?» — озадаченно выдохнул собеседник. «По личным причинам», — сухо произнес я, а затем все таки добавил. «Не хочу, чтобы моя девушка видела меня пьяным в вашем обществе. Уж очень она не любит, когда я с полицией якшаюсь». «А-а-а-а!» — понятливо протянул Козлов с улыбкой в голосе, проигнорировав шутку о полиции. «Подкаблучник. Я тебя научу, как быть мужиком. Мне есть что рассказать. Давно уже в браке». «И сколько лет?» — поинтересовался я, не став разубеждать его в том, что мне совсем не подходит определение «подкаблучник». 15, — заявил он с гордостью. «Ого! Вы совсем, что ли, разводиться не собираетесь?» — ужаснулся я. «Эх, ничего-то ты не понимаешь», — бросил полицейский. «Надо провести с тобой инструктаж. Если вы будете мне угрожать, то я из дома не выйду». «Выйдешь, выйдешь. И другу своему позвони. Скажи, чтоб к 10 был возле справедливости. И сам подходи. Все, отбой». Сержант сбросил вызов, и я с усмешкой посмотрел на экран мобильника, а затем набрал сестру. Она ответила довольно-таки быстро, после чего мы стали болтать о том, о сём. Наш диалог длился недолго, так как он оказался прерван появлением Машки. А я как раз обсуждал ее с сестрой, так что разговор был быстро закончен. Девушка произнесла, поправляя полотенце на голове. «Кто звонил? О чем разговаривали?» «Да это Козлов был. Надо опять ему помочь», — бросил я, изобразив недовольство на лице. «Ты ведь помнишь, о чем я тебя вчера предупреждала?» — холодно осведомилась Машка, сузив глаза. «Да, дорогая», — ласково сказал я, а потом еще слаще пропел. «Мне никто не нужен, кроме тебя. Да я просто счастлив хотя бы жить в одно с тобой время». «Не забывай это», — царственно проронила девица, а затем позволила себе весело улыбнуться. После этого она удалилась, а я занялся своим аккаунтом и подписчиками, коих стало 135 тысяч. Мне пришлось отвечать на комментарии, сообщения, что-то публиковать и даже провести недолгую трансляцию, общаясь с людьми. Ради этого я запер дверь в комнату, чтобы не зашла Машка. Девушка практически тут же попыталась высадить ее, что-то грозно мяуча. Некоторые подписчики обратили внимание на издаваемые ею звуки, поэтому я сказал, что у меня через стенку живет неадекватная женщина. В общем, весело провел время, а где-то в 9 позвонил Петру. Тот долго не хотел брать трубку, а потом все-таки изволил ответить. «Да», — вылетел из мобильника его нервный голос. «Ты чего такой недовольный?» — удивился я. «У меня тут с Лидкой секс намечается, а ты звонишь. Ты не забыл, что у нас сегодня полицейская операция? Встречаемся возле кафе через... Так, на дорогу у тебя уйдет минут 10, а до этого ты с Лидкой шпёхаться будешь. Короче, через 15 минут жду тебя около справедливости». «И какого хрена я дружу с таким отвратительным типом, как ты?» — задался вопросом парень. «Ладно, разжалобил меня. Тогда в 10. Но кто опоздает, тому 15 суток». Весело выпалил я и прервал звонок. Петя не опоздал, а пришел даже раньше меня. Он уже стоял возле кафе вместе с сержантом, когда я подходил. Мы поздоровались, вошли внутрь, сели за стол и сделали заказ. В этот раз пили очень осторожно. Петя и дядя Коля совсем немного для храбрости, а я побольше, но так, чтобы быть в адекватном состоянии. Пока готовились к операции, Козлов стал размеренно вещать, внимательно глядя на меня. «Помнишь отца Леонтия из той заброшенной церкви?» «Ага», — кивнул я, прокинув стопочку и закусив местным сыром. «Он оказался деятельным мужиком. Храм собрался строить. Людей агитирует. Похоже, что возвращаться в деревню совсем не собирается. Даже место под строительство уже у мэра выбил. Кстати, храм отец Леонтий собрался возводить совсем недалеко от той точки, где свидетелю померещился черный ворон. Ну, значит, поглядим сегодня на место под храм», вставил Петя, хмуро наблюдая за исчезающей с бутылки водкой, а потом вдруг встрепенулся и спросил. «А вы не слыхали о Надьке, которая шею сломала? Вот только вчера померла. Прямо рядом со мной жила». «У меня коллега к ней выезжал», — бросил полицейский, сдвинув брови над переносицей. «Невеселая история. Баба только жить нормально начала, и на тебе. Упала с лестницы и шею сломала». «Говорят, что ей отшельница из леса что-то наколдовала, и у той сразу же все в гору пошло», — таинственным шепотом выдал Петя, возбужденно сверкая глазами. «И мужика нормального нашла, и работу». «Да что ты за всякими дурами повторяешь?» — повысил голос Козлов, недовольно поглядев на парня. «Просто совпадение. Вот любит у нас народ везде колдовство найти. Работать надо, и тогда все будет. И деньги, и счастье. А то привыкли на что-то надеяться. Надо бы, кстати, навестить эту старуху, проверить, что она там устроила в деревне староверов. Может, грибы галлюциногенные растит или еще чего? А даже если не растит, то наша полиция все равно найдет», — сказал я, чуть пьяно растягивая слова. «Так, похоже, что подготовку надо сворачивать, а то будет как вчера», — решительно заявил сержант, посмотрев на меня, а потом на съежившегося Петю. «Винка, иди сюда». Полицейский расплатился, и мы покинули кафе, оказавшись на улице. На ночном небе уже сверкали звезды, а месяц был такой яркий, желтый, что аж выть захотелось. Почему-то вспомнился сон с чертенком. Что он там мне предлагал? Деньги, славу, долголетие? А в обмен на что? На какую-то маленькую плату. Что он имел в виду? Душу? Ну а чего еще черти хотят? Во всех сказках так. Эх, надеюсь, что мне такая чертовщина больше сниться не будет. А если все же повторится, то надо бы в церковь сходить или к врачу. А ось кто-нибудь из них поможет. Меж тем мы двинулись по грязь городу, отдаляясь от его центра. И чем дальше шли, тем меньше нам встречалось прохожих, а вскоре мы лишь втроем топали по улице, которая пролегала по частному сектору. Здесь из дворов брехали собаки. Воздух пах плодовыми деревьями и землей. А уличных фонарей практически не было. Поэтому темнота намного гуще окутывала эту часть города. Приходилось идти, внимательно глядя под ноги. Вскоре наше трио вышло на пустырь, заросший бурьяном. Он начинался прямо от заборов и раскинулся до самой кромки леса. Где-то невдалеке шумела речка. Потянуло прохладой, и появились комары. Если бы не естественное освещение, то темнота была бы тут полнейшая. Я немного удивленно посмотрел на Козлова, который замер возле лопухов и досадливо проронил: «Дядь Коль, а ты зачем нас сюда припёр? Здесь, что ли, видели черного ворона?» «Ага. Так что придется тут караулить. Ведь кто-то не захотел мелькать перед невестой пьяным», — саркастично выдал тот, после чего оглядел пустырь и добавил, вытянув руку: «Иди вон туда сядь. Там кто-то диван выбросил. А мы тут спрячемся». Вдруг Петя, задумчиво хмуря лоб, неожиданно здраво выдал: «Какая-то глупая затея. Ну кто будет кого-то похищать с этого пустыря? Тем более второй раз. А у тебя есть другие предложения?» — недовольно бросил полицейский, надув щеки. «Нет», — проронил парень, пожав плечами. Тогда Козлов саркастично отбарабанил, бурно жестикулируя руками. «А давайте сразу из окна гостиницы глядеть на улицу. А вот заприметим похищение. Чего молчите? Тут-то похищение хоть точно было. Да и место тихое. Здесь можно целую войну развязать, и никто не обратит внимания. Если повезет, то подкараулим кого-нибудь. Пусть не сейчас, а на следующую ночь». На этом моменте сержант остановился, чтобы перевести дух, а потом неожиданно добавил. «На вот, Роб, еще выпей». Он протянул мне початую бутылку, прихваченную из кафе. Я взял ее и сделал долгий глоток, а потом занюхал каким-то листочком, сорванным с дерева. Похоже, что это вишня. В этот миг из-за ближайшего забора донесся сиплый мужской голос. «Эй, ребят, вы чего там делаете?» «Похитителя ищем», — брякнул Петя. «А кого надо похищать? И сколько платят?» — заинтересовался мужик, стоя по ту сторону забора, из-за которого виднелась только его курчавая голова. «Я тебе, Кузенкин, сейчас 15 суток впаяю!» — зло крикнул Козлов, узнав мужика. «Товарищ сержант!» — испуганно заголосил тот, тоже узнав полицейского. «Да я шучу! Юмор у меня такой!» «Если еще раз так пошутишь, то ты меня знаешь!» — угрожающе не договорил дядя Коля. «Иди лучше домой к внукам! Бродишь тут в огороде, людям мешаешь!» «Так брожение создает алкоголь!» «Вот я и брожу. Все, все, уже убегаю!» — весело крикнул мужик и торопливо скрылся из виду. Полицейский повернулся к Пете и недовольно бросил. «Вот кто тебя за язык тянул?» «Да я как-то на автомате», — замялся тот, виновато опустив голову. Я решил помочь другу избежать нагоняя, поэтому спросил у полицейского, перетягивая его внимание на себя. «Мне уже можно приступать к роли живца? Время-то не детское». «Приступай», — разрешил Козлов. Я направился к грязному вонючему предмету мебели, который стоял посреди пустыря. Дойдя до него, заметил рядом остатки костра, обложенного красными кирпичами, несколько пустых бутылок и мятый алюминиевый чайник. На диван решил не присаживаться, а нашел крупный древесный сук и подложил его под задницу, чтобы не сидеть на траве. Место я выбрал так, чтобы лунный свет падал прямо на меня. Если кто-то захочет похитить мою тушку, то не промахнется. А вот Петю и сержанта совсем не было видно. Их хорошо скрывали кусты. Надеюсь, что-то да выйдет из этой бредовой идеи, а то не хочется еще раз проделывать нечто подобное. Как только ловушка была готова, медленно потянулось время. Вскоре я от скуки взял палочку в руку и начал выводить на земле различные рисунки, далекие от признаков гениальных. Параллельно прикладывался к бутылке, но держал такое состояние, которое сильно не туманило разум. Через какое-то время мне наскучила живопись, и я достал мобильник. Принялся играть, с трудом попадая пальцами по кнопкам. Где-то в закоулках разума уже всплыла отчетливая мысль, что мы сваляли большого дурака, затея все это. Но бред же. Никто никого с этого пустыря похищать не станет. Но из-за уважения к Козлову я решил еще часок посидеть тут, пока батарея не сядет, а уж потом отваливать во свояси. Вот такие мысли носились у меня в голове, но судьба распорядилась иначе. Я продолжал играть, уже почти не видя экран из-за алкогольного опьянения, а затем вдруг как-то резко потемнело, и не у меня в глазах, а что-то закрыло лунный свет, льющийся с неба. Я медленно поднял тяжелую голову и обомлел, отказываясь верить тому, что видел. Ей-богу, сплю. На меня пикировала здоровенная черная птица, сотканная из тумана. Размах ее крыльев превышал 3 метра, а красные глаза угли, казалось, прожигали саму душу. Траекторию ее полета отмечали серые завитки, похожие на дым от костра. Они быстро рассеивались в воздухе, а тишина стояла такая, что я мог услышать частые удары собственного сердца. И вдруг в этой тишине раздались звуки выстрелов и злой крик Козлова. «Беги! Беги, Роб! Чего застыл, придурок?» Он еще как-то костерил меня, а я будто завороженный смотрел на пули, беспрепятственно проходящие сквозь тело черного ворона. А тот уже был в паре метров от меня. Но тут я почувствовал неожиданный прилив сил, который позволил мне мгновенно протрезветь и взять тело под полный контроль. Каким-то чудом мне удалось прыгнуть в сторону и избежать встречи с птицей. Наверное, помогли навыки, полученные в Императоре Галактики. Ворон пронесся над тем местом, где я был секунду назад, и вырвал из земли приличный кусок почвы, а затем взмыл в воздух, пойдя на второй заход. Я резко вскочил на ноги и бросился навстречу полицейскому, который неуклюже бежал ко мне, пытаясь стрелять по чертовщине, но у него это плохо выходило. Козлову жутко мешал объемный живот, отдышка и возраст. По-моему, только две пули из Макара попали в ворона, а затем патроны закончились. Тем временем я с ужасом бросил взгляд через плечо и узрел потустороннюю птицу, которая не желала исчезнуть, хотя ее просто не могло существовать. Наваждение нахрен какое-то. Но это самое наваждение преследовало меня. Вот оно. И делай с этим, что хочешь. А тут еще мне не посчастливилось наступить в какую-то ямку. Нога подогнулась, после чего я кубарем покатился по земле, оказавшись на спине. Мой лихорадочный взор встретился с глазами птицы. «Прочь!» — заорал я, не помня себя от страха. «Сгинь! Уйди от меня!» Ворон словно послушался меня и вильнул в сторону, пролетев прямо надо мной. Моя голова даже задела его туманное тело. Возможно, из-за этого я ощутил дикую слабость, заставившую меня бессильно вытянуться на траве. Но сознание я не потерял, поэтому сумел увидеть, как из-за деревьев выбежал высокий седовласый человек в рясе. Он бросился в сторону птицы, грозно потрясая кадилом и что-то выкрикивая на латыни. Та стремительно рванула в направлении леса, а мужчина стал бесстрашно преследовать ее. Через пару секунд они исчезли за стеной деревьев. Тут ко мне подскочил запыхавшийся Козлов с багровым от притока крови лицом. Он упал на колени и сумел выдавить, жадно хватая распахнутым ртом воздух. «Ты... Фу... Как?» «Поздравляю, сержант. Это ваш рекорд по прибытию на место происшествия», — промычал я, глядя в ночное небо и отказываясь верить в то, что произошло. «Шутишь, значит? Все... Фу... Нормально». «Нормально?» — удивился я, посмотрев на него. «Дядь Коль, ты же видел черного ворона? Или мне в дурку пора?» «Видел, сынок, видел», — просипел он и плюхнулся на задницу. По его лицу градом катились мутные капли пота. «Что же это такое было? Она ведь прямо летела и землю хватала!» Застонал я от боли, прострелившей подвернутую ногу. «Может, правда американцы создали эту птицу?» «А если лазеры какие-то? Ну, как шоу, знаешь такое? В Японии вообще целые представления устраивают». Морщась, предположил я, начиная немного отходить от шока и мыслить более здраво. «Да уж больно круто для наших мест!» — донесся взволнованный голос Пети, который бежал к нам. «А ты чего к шапочному разбору поспел?» — недовольно поинтересовался я, приняв сидячее положение. «Друга чуть не завалили». «Дядя Коля сказал, чтобы я из кустов не высовывался», — объяснил Петя, пряча взгляд. «Но я тоже видел эту птицу. Даже не знаю, с чем ее сравнить». «Вот и я не знаю», — угрюмо сказал сержант, до сих пор тяжело дыша. «Что теперь говорить в отделе? Никто ведь не поверит. А это чудовище действительно похититель. Все указывает на него». «Да, не поверит», — задумчиво согласился я, глянув на осунувшегося полицейского. «Но кое-кто может пролить свет на эту мистическую историю». «Отец Леонтий?» — сразу понял Козлов, кого я имею в виду. «Ага. Видели, как он ворона прогнал? Тот явно испугался его». «Наверное, чудовище напугалось божьего человека», — предположил Козлов, проведя рукой по лысине, после чего признательно добавил, посмотрев на меня. «А идею ты верную подкинул. Надо потолковать с батюшкой». «Обязательно надо», — проговорил я, протянув руку в сторону Пети. Парень помог мне подняться на ноги, а затем встал и полицейский. Ему не потребовалась чья-либо помощь. «Где там у него храм будет стоять?» — спросил я у Козлова. «Он за теми деревьями, откуда он и выбежал», — ответил тот. «Мы сейчас туда пойдем», — произнес Петя с долей опаски, царящей на бледном лице. «А чего мы там забыли? Он вон туда убежал», — проговорил дядя Коля и двинулся в сторону леса. Я попробовал пойти за ним, но мигом зашипел от боли в травмированной ноге и замер на одном месте. Полицейский тоже остановился, хмуро посмотрел на мою конечность и решительно проронил. «Так, похоже, что с тебя на сегодня хватит приключений. Петя, отведи Роба домой. Я один пойду искать отца Леонтия». «А давайте до завтра отложим его поиски», — предложил я, не став строить из себя героя. «Куда вы один-то пойдете? Там же волки, птица это. А батюшка за себя постоять может. Он уже доказал это. Утром с ним лучше поговорите». Сержант подумал немного, а затем согласно кивнул, после чего наше многострадальное трио отправилось в центр города. По дороге мы начали строить различные предположения, откуда могла появиться эта птица. Никто не высказал хоть сколько-нибудь дельных мыслей, и вскоре все сошлись на банальном мнении, что это мистика какая-то. Ну, видят же люди привидений, домовых, призраков. А тут вон черный ворон завелся. Уже почти перед моим домом я предположил. Может, в воздух что-то попало и вызвало у всех галлюцинации? Есть здесь в округе какие-нибудь химические производства? «Да нет тут ни хрена!» — зло выдал Козлов, избороздив лоб глубокими морщинами. «Я вообще ума не приложу, что происходит!» «Да», — протянул Петя, которого больше всего потрясло появление черного ворона. «Короче, парни, о том, что мы видели, молчим», — произнес полицейский, окинув нас внушительным взором. «Нам же от этого будет лучше. Я завтра потолкую с батюшкой и, возможно, что-нибудь выясню. А пока по домам и предупредите домочадцев, чтобы не бухали и после захода солнца из дома не выходили, а то не ровен час черный ворон унесет или волки загрызут». «Хорошо», — дуплетом ответили мы, после чего Козлов потопал домой, а Петя помог мне добраться до лифта, а затем тоже ушел во свояси.